бремя в моей руке». Руфус указал пальцем на стул рядом с проигрывателем. «Садись», — сказал он. «Это долгая история». Лана послушалась. «Так мы и жили», — продолжил старик. «Работали, немного играли, но чаще всего мечтали о светлом будущем, хоть и знали, что в Корпорисе нет ничего светлого. Я думал, со временем Майлз забудет про Сомнию и примет реальность, но он не забыл. Да и как тут забыть, когда Нисса загорелась идеей попасть на Сомникон? Это была возможность увидеть город, почувствовать, что он по-настоящему реальный, а не какой-то эфемерный, как зеленый огонек, за которым гонялся Боб». Руфус замолчал на несколько секунд, потушил сигарету и сказал: «Что-то изменилось, когда я повел Майлза в театр. Ты, наверное, не знаешь, что такое театр, девочка?» «Не знаю», — ответила Лана. «О, это удивительное место!» «Отлично поработал, пацан!» Руфус бросил Майлзу банку пива. «Заслужил, как Deep Purple Грэмми!» «Мы наконец-то закончили с ней возиться, старик!» Подросток сделал глоток пива. «За Тенебру!» «Ха-ха-ха! Ты дал ей имя?» «У всего, что прошло сложный путь, должно быть имя, даже если это Тесла Родстер!» «Не слишком ли мрачно для серебряной машины?» «В этом вся суть, старик. Тьма и свет всегда ходят рядом». Руфус подошел к Майлзу и приобнял его за плечи. «А не хочешь ее испытать?» — спросил он. «Спрашиваешь?» — усмехнулся подросток. «Поехали в театр». «Серьезно?» — удивился Майлз. «Ага, у меня есть два билета». Не прошло и 10 секунд, как Руфус и Майлз залезли в машину и направились в центр города, где сосредоточилась вся индустрия развлечений Корпориса. И хоть у юноши не было водительских прав, но в этот вечер электрокар вел все-таки он. Театр выглядел помпезно, одна неоновая вывеска чего стоила, не говоря уже про 20-метровые голограммы популярных актеров, стоявших возле больших колонн у входа. Внутри здание было выполнено в красных тонах. В коридорах, ведущих в зал, располагались торговые автоматы со всякой разной всячиной. От инфракрасных линз до бионической обуви. Рядом с афишами о будущих представлениях, которые висели всюду, непременно кто-нибудь стоял, но не обычный посетитель театра, а спекулянт, который пытался сначала выкупить лишние билеты, а потом продать их. Все места в зале в этот день были заняты. Руфус и Майлз уселись в кресло где-то на балконе. Оттуда плохо было видно сцену, но это не стало для них проблемой. Подключившись к программе театра через нейролинк, можно было смотреть представление хоть от первого лица. «Я слышал о театре, но никогда здесь не был», — сказал Майлз. «Это отличное место, чтобы расслабиться и...» Руфус подмигнул. «Подзаработать! А если ты фартовый?» «Только не говори мне, что ты сделал ставку, старик!» «Конечно, сделал! Дело верное, пацан!» Театральный занавес открылся. На сцене находился ведущий в строгом костюме. Стояли деревянный стол и два стула, расположенные друг напротив друга. Когда зал притих, мужчина представил оппонентов. Сперва на подмостках появился спортивно сложенный Эндрю Виджен по кличке «Мускулистый мозг». Он был в синем пиджаке и брюках. Прозвучал шквал аплодисментов. А затем из-за кулис вышел Шлома Гольдман по прозвищу «Банкир». Он выглядел иначе. Тощее телосложение, красный пиджак, брюки и очки в круглой оправе. Оба мужчины сели за стол. Ведущий объявил: «Да начнется представление!» «Надеюсь, ты не поставил на дрыща в красном, Руф?» — сказал Майлз, покачав головой. «Именно на него и поставил!» — с энтузиазмом ответил Руфус. «И не зови меня Руф, сопляк!» «Бессмысленная трата викоинов, красавчик Ру!» «Заткнись, пацан! Да что ты вообще знаешь о ставках?» Прозвучал гонг, и оппоненты вступили в словесную битву. Дискуссия велась о верности теории струн. Шлома Гольдман утверждал, Эндрю Виджен отрицал. Каждая минута спора накаляла атмосферу. Аргументы бойцов постепенно превращались в софистику. В конце концов, эмоции начали преобладать. И тогда Шлома ударил своим костлявым кулаком по столу и завизжал. «Тьма неверна, невежественное чмо! Твои аргументы несостоятельны!» Если она верна, то есть такая вселенная, где я тебе набью морду, очкастый сучонок!» — ответил Эндрю. «Технически есть любая вселенная, где произойдет все, что угодно, и даже такое где-то может быть!» «И знаешь где?» Эндрю нанес прямой удар в нос своему сопернику. Тот аж свалился со стула. «Здесь!» Зал громко зааплодировал, особенно те, кто ставил на Эндрю Виджина. Первая часть представления закончилась, антракта не было, сразу началась вторая. «Вот черт!» — недовольно проговорил Руфус. «Ты серьезно думал, что Шломас сорвется первым, крошка Ру?» — спросил Майлз и засмеялся. «Заткнись, его крет безъядерный, если бы ты видел, какой у него был звериный взгляд, и жила, как пульсировала на лбу, то понял бы, что он точно психанет первым!» «Ты безнадежен, старик! Даже Боб не поставил бы на этого задрота!» «Боб не был азартен!» — вдруг серьезно сказал Руфус. «Он всего лишь хотел, чтобы его тупой младший брат был счастлив!» «Да о чем ты?» «Неважно, сопляк! В бою победит Эндрю, в этом уж я точно уверен!» Майлз рассмеялся, а потом спросил. «Что же ты не поставил на Шлома во второй части?» «Да он задохлик!» Руфус вскочил со стула. «Одни кости, мяса нет совсем!» «А ты посмотри на сцену!» Подросток указал пальцем. Старик обернулся и увидел, как психованный ботаник бьет стулом своего оппонента. Эндрю попытался встать с пола, но Шлома обрушил на него стол и начал яростно пинать по голове ногами, пока тот не ударил рукой по полу. «Вот черт!» — проговорил Руфус. «Старик, ты совсем не фартовый!» — сказал Майлз. После его слов на сцене появилась еще одна пара любителей поговорить и хорошенько подраться, а вслед за ними и еще несколько человек. Но Руфус так ничего и не выиграл в этот вечер. Занавес закрылся. Часом позже Майлз и Руфус уже были дома. «До завтра, старик!» — помахал рукой юноша. «Не смей растрепать всем, что я проиграл, сопляк!» «Этот позор останется с тобой, крошка Ру, не переживай!» Засмеялся Майлз и направился к пристройке у Млечного Пути. Проходя по коридору к своей комнате, подросток остановился возле двери сестры. Там все еще горел свет, он постучал трижды, а потом вошел. Ниса сидела на полу посредине комнаты и лепила какую-то заготовку из пластилина. Это выглядело немного комично, потому что ее протез не был предназначен для сложных манипуляций. «Я думал, ты будешь делать костюм, а ты ударилась в лепку?» – удивился Майлз. «Перехотела на Сомникон?» «Привет, Квинт!» – сказала Ниса. «Нет, конечно. Я делаю деталь для костюма». Вряд ли пластилин – подходящий материал для этого». «Ты иногда такой глупый!» – девочка улыбнулась. «Это форма. Я солью ее силиконом, а из получившейся заготовки отолью пластиковую деталь». «Столько работы ради одной детали?» «Похоже, ты увлеклась этим основательно!» Майлз наконец поднял взгляд и осмотрел комнату сестры. Она была похожа на мастерскую. На столе стояла швейная машинка, рядом с ней лежали ткани и стопка листов с зарисовками. Некоторые рисунки висели на стене возле кровати. «Ого!» – удивился Майлз. «Да у тебя целая мастерская! Но я думал, ты у нас чистюля!» Ниса осмотрелась по сторонам, на полу были разбросаны разные инструменты, канцелярские ножи, гравер, строительный фен, скальпель и еще много чего. «Эй, не вздумай сравнивать мой упорядоченный хаос со своей свалкой!» Девочка улыбнулась. «А в чем разница? Я знаю, где что и зачем лежит, и самое главное, когда это мне понадобится, а ты нет». Майлз усмехнулся, он и думать не хотел, сколько игровых скриншотов сделала его сестра, прежде чем детально разбить костюм на элементы и начать его шить. «Если я проиграю, то, по крайней мере, мне не будет стыдно». Майлз подошел к Ниссе и сел рядом. Справа от его руки лежал инструмент, как ему показалось, похожий на чудаковатые ножницы. Он их поднял и осмотрел. «Это что?» – спросил юноша. «Это штука для отделения дырок в коже», — ответила девочка. «Пробойник». Майлз усмехнулся. Некоторое время они сидели молча. «Готово!» — воскликнула Ниса. «Зальем силиконом?» — спросил Майлз. «Давай!» Юноша вылил содержимое банки в форму, и розовая гелеобразная жидкость быстро растеклась по ней. Оставалось лишь подождать, когда она засохнет. Дело было сделано. «У тебя все получится, сестренка!» «Не знаю», — неуверенно проговорила Ниса. «Глупая!» — Майлз обнял сестру. «Ты попадешь в сумню, я обещаю!» «Задушишь же!» — сказала девочка и рассмеялась. Руфус достал еще одну банку пива из переносного холодильника и протянул ее Лане. «Угощайся!» — сказал он. Девушка пожала плечами и взяла банку. Музыка Боба Дилана продолжала очаровывать Лану. Она сделала глоток и сказала: «Неплохо!» Кажется, Руфус ждал именно этого. Он кивнул и продолжил рассказ. «Бойцы в театре были людьми состоятельными. По меркам Корпориса, конечно. Чтобы стать участником представления, нужно поставить крупную сумму денег на свою победу. Говорят, что в ходе одного из шоу бойцы практически решили одну из задач тысячелетия. Однако накал страстей был таков, что они подрались за миг до решения». «Интересный способ популяризации науки». «Ага, после того вечера Майлз изменился. Не знаю, как сказать, его колкий характер остался прежним, но он начал уходить куда-то рано утром и поздно ночью. Пацан говорил, что просто полюбил прогулки, но это была чушь. Хотел бы я думать, что Майлз нашел себе девушку и проводит с ней время, но тогда бы я лгал сам себе». «Не пойми неправильно, просто у Майлза была одна цель. Он хотел отвезти Ниссу в Сомнию, чего бы это ни стоило. А уж потом он собирался разбираться со всем остальным. У меня не было к нему претензий, потому что пацан выполнял свою работу, как прежде. Я же не был ему отцом, чтобы указывать, что делать и как нужно жить. Я видел, что что-то происходит, и не мог понять, что. Это беспокоило, но в то время все мы пытались исполнить мечту одной маленькой девочки. Где-то я мог не углядеть за Майлзом. Боб бы смог». Когда Ниса вышла из комнаты, мимо нее прошел Майлз. Он улыбнулся и махнул ей рукой. «Куда ты в такую рань?» – спросила девочка. Юноша продолжил движение вперед и буднично сказал: «Сдержать обещание!» Ниса устроила этот ответ, и она пошла в ванную умываться. Ей предстоял непростой день. До конца подачи заявок на аккредитацию на Сомникон оставалось 2 месяца, а костюм еще не был готов. Девочка беспокоилась, что не успеет, но не просила поблажек на работе, потому что хотела быть похожей на Элой. А эта девушка из племени Нора никогда не сдавалась, как бы трудно ни было. Когда Ниса пришла на кухню, то, к своему удивлению, увидела Руфуса возле духовки. На нем был фартук и поварской колпак. «Что вы здесь делаете, мистер Дон?» – удивилась девочка. «Как что?» – ответил старик. «Подменяю тебя». «Но зачем? Я же не просила выходной». «Затем, что некоторые из нас хотят, чтобы ты смогла исполнить свою мечту». «Некоторые?» – ухмыльнулась Ниса. «Все!» – ответил Руфус. «Особенно Боб!» Девочка подошла к старику и обняла его. «Спасибо и поблагодарите Боба!» «Обязательно! Он приедет посмотреть на тебя на Сомникон!» Несмотря на то, что хозяин автомастерской в поте лица работал на кухне, колесо телеги открылось в 10, как и всегда. Только за главного в этот день был Майлз. Часом ранее он стоял напротив могильной плиты на Корпорианском кладбище и что-то высматривал вдали. «Ты все еще здесь?» – спросил подросток. «Знаешь, у нее появилась новая мечта, и в этот раз тебе не удастся ее отнять, стерва». Майлз присел и потянулся рукой к единственной гвоздике, которая выросла на могиле. Он потрогал цветок пальцами и отпустил. «Я никогда не стану таким, как ты!» Юноша поднялся на ноги. «Еще увидимся!» — сказал он и ушел. Тем временем Ниса уже успела покрасить волосы в огненно-рыжий цвет, чтобы вжиться в образ Элой. Оставшийся день она просидела за шитьем костюма и ошкуриванием деталей. Это была приятная рутина, которая отвлекала ее от плохих мыслей, прошлого и всего остального. Только костюм и девочка. перерывах между этим она погружалась в виртуальную реальность, чтобы вновь оказаться в племени Нора и решать чужие проблемы. Меньше чем за 2 месяца костюм был готов. «Я справилась», — с облегчением сказала Нисса. После бессонной ночи девочка едва стояла на ногах, но ей очень хотелось примерить свой первый костюм. Она надела все элементы, взглянула на себя в большое зеркало, и в этот момент в ее груди вспыхнуло чувство, которое называют счастьем. Некоторое время она просто стояла посреди комнаты, а потом рухнула на кровать и заснула с улыбкой на лице. «Я думал, что ангелы — это выдумка, пока не познакомился с маленькой Ниссой. Эта девочка хотела, чтобы все были счастливы. Ее костюм был хорош для первого раза, достаточно проработан. И, чтобы ты знала, я тоже внес в него свою лепту. Нисса сперва отнекивалась, но я сказал ей, что заставлю ее наряд блистать, как в игре. В итоге она сдалась. Я помог ей с проводкой, спаял где надо, что надо, и проработал программу для светодиодов. Но знаешь, что самое смешное? Девочка в образе Элой вышла на работу в кафе. Постояльцам это понравилось. В Млечный Путь стало приходить еще больше людей. И дело было не только в костюме. Понимаешь, в нашем городе все серо и грязно, но эта девчонка по-настоящему блистала, как Вега из созвездия Лиры. Они, нет, все мы, я, Эйр, Майлз, Боб и посетители смотрели на нее и как будто впитывали в себя ее радость. Атмосфера в кафе изменилась. Мы хотели, чтобы так было всегда. «Но», — сказала Лана. «Но слово «всегда» запрещено самим мирозданием, девочка». Минивэн Руфуса не спеша двигался в сторону пустоши. В этот раз в машине оказалось 3 человека, и ехали они вовсе не за запчастями. «С каких пор ты умеешь фотографировать, старик?» — спросил Майлз. «В молодости я гастролировал с одной известной рок-группой в качестве фотографа», — ответил Руфус. «Слышал про Лувр?» «Нет, я не знаю такой группы». «Ну, Квинт, я же тебе рассказывала», — вмешалась Нисса. «Лувр — это музей. Он был основан по старому летоисчислению в 1792 году во Франции». Юноша смутился и бросил взгляд в сторону. Автомобиль подскочил на неровном асфальте. «Черт!» — выругался Майлз. «Не ругайся, Квинт!» Нисса хмуро посмотрела на брата. «Я постараюсь». «И что с Лувром-то, Руф?» «Да ничего, Боб там полы мыл». «И почему твои байки всегда заканчиваются Бобом?» Руфус пожал плечами. «Мы приехали, сопляк и милая леди». «Мистер Дан, не обзывайтесь, это некультурно», — сказала Нисса. «Спасибо, что помогаете мне». «Без проблем». Небо над обломками электромобилей было необычайно чистым. Солнце заходило за горизонт, окрашивая все оранжевыми красками. Отличное время для отличных фотографий. «Эй, девочка, у нас немного времени, бегом к тем обломкам!» Руфус указал пальцем на место, где образовалась гора из частей от автомобилей. «Должен получиться отличный кадр!» Нисса неуклюже побежала к цели, волоча за собой копье в левой руке. Руфус установил штатив на земле, сменил объектив у камеры на портретный. В это время в его голове уже появилось видение композиции. «Эй, старик, а не проще отснять через приложение Вики камера?» — спросил Майлз. «Набросить несколько фильтров, чтобы красиво было, и все». На лице Руфуса было написано: «Ты это серьезно?» А потом он сказал: «Красота не в наборе фильтров, сопляк. Еще раз услышу про Вики камеру, ночевать будешь на улице!» «Полегче, могучий Ру, я понял!» Когда оборудование было готово, Майлз крикнул сестре: «Заберись на гору, сестренка, и представь, что это орда поверженных рыскарей!» «Я думал, ты не играешь в игры, пацан!» — проговорил старик. «Ха, не играю, но благодаря ей...» Подросток указал пальцем на девочку. «Я теперь знаю очень много про Horizon Zero Dawn и чудесную, несравненную, фантастическую, неподражаемую Элой». «У каждого из нас должен быть герой, на которого стоит равняться. А на кого равняться герою, старик? Кто знает. Фотосессия прошла успешно, но прежде чем закончить съемку, Руфус взял второй фотоаппарат, который все это время висел у него на шее. Это был старенький пленочный «Зенит». «Где ты достал эту камеру?» – спросил Майлз. «Неужели Боб был археологом?» «Нет, жена подарила. Сказала, цени каждый кадр. С тех пор я сделал 31 снимок. Там пленка, поэтому количество ограничено. Нет права на ошибку». «Так купи еще пленку!» «В Рэе ты ее не найдешь, пацан!» Руфус приблизил фотоаппарат к лицу и приготовился снимать. «Эй, малышка, улыбнись!» Сказал он, и Ниса засияла. Прозвучал щелчок. «Я знаю, каким будет последний снимок, Роуз!» Прошептал старик себе под нос. В тот вечер Руфус, Майлз и Ниса много дурачились и смеялись. Как настоящая семья... В конце дня они уселись на горе мусора, чтобы проводить закат, поедая фирменные сэндвичи Эйр Хансен, пока на небе не засияют звезды. «Простите, мистер Дан, но меня больше интересует, кто такой Квинт?» Лана поставила пустую банку из-под пива рядом с собой. Руфус рассмеялся. «Что смешного?» – спросила девушка. «Ха-ха-ха, ты еще не поняла?» – ответил вопросом на вопрос старик. «Чего?» «Ниса! Ключ от, как ты считаешь, ящика Пандоры». Лана подняла руки вверх, как бы говоря, сдаюсь, продолжайте. Руфус достал очередную сигарету и затянулся. В ответ его собеседница покачала головой, явно не одобряя эту привычку. «Расслабься, в этом городе никотин просто не успевает никого убить». И девушка вновь подняла руки вверх. «На чем я остановился? На следующий день Майлз отправил фотографии представителям Сомникон в Корпорисе. По правилам, только 10 человек от города могли быть аккредитованы на мероприятие. Желающих попасть туда, как ты понимаешь, были тысячи. Только Нисе отказали практически сразу. Они сказали примерно так: «Мы не можем отправить на Сомникон девочку-инвалида в посредственном неактуальном костюме. Что тогда подумают о Корпорисе в Сомни?» Только менее литературными словами. Но поверь, дело было не в костюме. Просто в этом городе продается и покупается все. А места на Сомникон, или, если хочешь, назовем их путевкой в Сомнию на 3 дня и подавно. Местная мафия, может, уже слышала про черных крыс?» «Нет». «Раньше они имели гораздо большее влияние на город. Так вот, эти ребята занимались продажей мест на Сомникон. Неофициально, конечно, и, как ты, наверное, уже догадалась, они продали все путевки. Победителями в этой гонке стали детишки местных богачей. Хотя, по меркам Сомни, они едва тянут на нищих. Вы их даже в город не пускаете». «Значит, Ниса не поехала?» «Почему же? Поехала!» Неожиданно в автомастерскую вбежал Майлз и начал крушить все подряд. Повалил ящик с инструментами, бросил разводной ключ куда-то в стопку шин, а потом ударил ногой по двери припаркованного электрокара, да так сильно, что образовалась глубокая вмятина. Руфус попытался быстро подняться с кушетки, но упал на асфальт. Ему понадобилось некоторое время, чтобы встать на ноги и остановить разбушевавшегося подростка. «Ты что делаешь, сопляк?» – прокричал он. «Какой бомбус тебя укусил?» Юноша наконец остановился. «Так нечестно, старик!» – сказал он. «Так, черт возьми, нечестно!» «Успокойся, пацан! Может, в другой раз повезет!» «Не повезет!» – покачал головой Майлз. «Мафия!» – догадался Руфус. «Да!» «Так давай скинемся и заплатим!» «Не получится! Это черные крысы, старик!» «И что?» «Они не возьмут от меня деньги. И уж тем более не допустят мою сестру на чертов Сомникон». «Ясно. Что будешь делать?» «Я не знаю. Видимо, придется повидаться с Чедвиком Джонсом». «Ты так говоришь, пацан, как будто вы знакомы». «Как будто». Майлз развернулся и пошел прочь из ангара. «Эй, убери за собой, сопляк». «Увидимся». «Надеюсь». Подросток запрыгнул в электрокар и отправился сквозь ночной мрак на встречу со своим уродливым прошлым. Хоть Тенебра и не была машиной времени. Путь оказался долгим, но не тот, что измеряется от точки до точки, а тот, что приходится проходить, принимая тяжелые решения. Кабинет Чедвика Джонса был не самым приятным местом для общения, но не из-за внешнего вида, отнюдь. Он выглядел очень стильно, а из-за того, что здесь часто происходило с людьми, которые не умели правильно подбирать слова. За большим дубовым столом в центре комнаты сидел невысокий мужчина в белом костюме и шляпе. По его лицу проходил косой уродливый шрам, но страшнее всего были его глаза. Черная радужка делала взгляд главы мафии демоническим. Справа и слева от него расположилась охрана. Все эти люди были знакомы Майлзу. «Так-так-так», — проговорил Чедвик, теребя золотую цепь на шее. «Кто это у нас? Напомни, Шики». Мужчина в красном костюме, стоявший справа, активировался, словно кто-то нажал на кнопку. Он грыз зубочистку. Это было иронично, потому что его лицо напоминало крысиное. «Мистер, иди нахер, я больше не буду иметь с вами никаких дел, босс». Мужчина в синем костюме, стоявший слева, засмеялся, а потом прикрыл рот рукой, когда на него посмотрел начальник. «Вот именно», — сказал глава мафии. «Майлз, маленький ты крысеныш, зачем пришел?» Майлз смотрел в сторону. «Услуга», — сказал он. Чедвик засмеялся. «Ха-ха-ха! Вы слышали? Нашему крысенку нужна услуга!» Когда смех стих, Майлз продолжил. «Место на Сомникон!» Чедвик разочарованно посмотрел на своего бывшего подчиненного. «Это все? Сраное место на сраном фестивале для сраных фриков! Ты меня разочаровываешь, крысеныш! Не знал, что ты из этих долбящихся взад косплееров!» «Это не для меня!» «Речь про малышку Нису! Как она, кстати?» «Хорошо!» «Чудесно! Как-нибудь загляну к вам! В какой помойке вы сейчас спите?» Майлз промолчал. «Да я шучу! Расслабься, Майлз!» «Сколько?» «Ха-ха! Твои деньги мне не нужны, крысеныш! Но!» «Но?» «За тобой будет должок!» Глава мафии достал сигару, обрезал ее конец и закурил, пустив дым в лицо подростку. «Черт!» — подумал Майлз. «Согласен!» «Чудесно!» Чедвик улыбнулся и махнул рукой. «Добро пожаловать в семью, блудный сын!» «Надеюсь, я не пожалею об этом!» — подумал юноша. Боб Дилан допел песню, и проигрыватель остановился. «Переверни, пожалуйста, пластинку», — сказал Руфус, и Лана послушно выполнила просьбу. «Какой должок?» — спросила девушка. «Я не знаю точно. Мне кажется, это случилось примерно через год. Одним вечером особняк Читы Доронинах сгорел дотла. Об этом писали в СМИ. Погибли все, кроме Елены Дорониной. Ее частично парализовало. В обломках нашли несколько тел, в том числе останки ее мужа Антона и их двух детишек. Грустная история. Полиция не стала разбираться в этом деле». «Какой ужас!» — тихо проговорила Лана. «Позднее я увидел Майлза на кладбище. Хотел поздороваться, но потом остановился. Он был на грани срыва. Пацан стоял рядом с женщиной в инвалидной коляске, напротив могильной плиты. Он повторял: «Скажите хоть что-нибудь!» Но Елена молчала. А потом Майлз свалился на колени и начал бить кулаком об землю». «Думаете, он сжег дом?» «Нет, больше похоже на то, что что-то пошло не так. Но это ты, детектив, а не я. Майлз винил себя, но это часть его характера. Он всегда берет на себя больше, чем может унести. Через год после того события я время от времени видел, как Майлз прогуливался с вдовой Дорониной. Он толкал коляску, но, кажется, они совсем не разговаривали. А спустя еще год Елена Доронина скончалась. На ее похороны пришел только Майлз. «Ясно», — с печалью произнесла девушка. «Поездка на Сомникон обошлась очень дорого». Сомникон 19-го года от коллапса, как и все предыдущие мероприятия, проходил в комплексе имени Илона Маска в розовом локусе Сомнии. Это было большое стеклянное здание в 3 этажа, окруженное зеленым газоном. Нисса вошла внутрь. Помещение было разбито на несколько павильонов, где каждый представитель медиаиндустрии занимал свой собственный тематический уголок. Девочка из Корпориса остановилась в 5 метрах от выхода и широко раскрытыми глазами пыталась уловить каждую деталь этого праздника и рассмотреть каждого человека в интересном костюме, что проходил рядом с ней. Так продолжалось несколько минут, а потом кто-то случайно задел Ниссу плечом, и она наконец-то вышла из ступора. Девочка зашагала вперед по серой плитке, слева от нее шли 2 группы людей – мстители и джедаи. Она обратила внимание, что Дэдпул в маске Дарт Вейдера пытался примкнуть к светлой стороне силы, но шутка не удалась. В глубине помещения можно было разглядеть сцену, где проводился конкурс для косплееров. Вокруг собралось много зрителей, но Нисса никого из них не знала, а потому чувствовала себя слегка отрешенной от этого праздника. И тем не менее она шагала в ту сторону, таща за собой копье. В какой-то момент рядом с девочкой прошел мужчина, наряженный в Данте из игры Devil May Cry. Она замешкалась, но все-таки окликнула его. «Извините», сказала она, немного заикаясь. Данте обернулся, его левая бровь приподнялась. «Да?» — спросил он. Девочка потеряла дар речи и начала показывать пальцем сначала на мужчину, потом на себя. Он догадался, что она хотела сфотографироваться. «Да, конечно», — улыбнулся Данте. Нисса засияла. «Вики, сделай точку обзора для селфи», — дала команду девочка. «Сделано», — ответила Вики. Нисса увидела себя со стороны. Рядом с ней стоял крепкий мужчина в красном кожаном плаще. В руках он держал большой меч. «Спасибо вам большое», — проговорила девочка и еще раз улыбнулась. «Да не за что», — сказал Данте и указал пальцем на собеседницу. «Классный костюм». Нисса аж покраснела. Напоследок мужчина еще раз улыбнулся ей, а затем поспешил куда-то вглубь здания. Пережив смущение, девочка сразу же отправила фотографию Майлзу и друзьям, Руфусу и Эйр. Казалось, что Сомния идеальна и справедлива. Во многом это было так, но после нескольких просьб сделать фотографии, Нисса стала замечать, что не все так отзывчивы, как Данте. Она не понимала, почему так происходит, а потом ей объяснили. «Нет», — ответила девушка в костюме Харли Квинн. «Если нас увидят в компании мигрантки, тем более с таким дешевым протезом, то просто засмеют», — поддержала ее подруга Чудо-женщина. Они практически синхронно оттолкнули Ниссу и прошли мимо. Девочка в костюме Элой плюхнулась на пол, копье отлетело в сторону. Тогда она поняла, что есть вещи, которые даже ум не может сразу исправить. Вдруг кто-то поднял копье с пола. Нисса заметила надвигающуюся тень и посмотрела вверх. Перед ней стояла девушка в костюме Трейсер из игры Overwatch. «Я что-то еще не так сделала», — подумала Нисса. Трейсер протянула руку и сказала. «Я Виктория Фатум. А вас как зовут?» Она улыбалась. «Я Нисса Уэй». Девочка улыбнулась в ответ и протянула руку своей будущей подруге. «Нисса и Виктория сдружились», — сказал Руфус. «Они были одного возраста, много переписывались, ожидая, что когда-нибудь вновь встретятся. Надо ли говорить, что сестра Майлза всю последующую неделю рассказывала про Сомникон и постоянно наряжала свой Лой во время работы. Позднее она сделала еще один костюм из Horizon Zero Dawn. В те дни мы были похожи на одну счастливую семью». Такие показывают в кино. Штука в том, что кино заканчивается раньше, чем отношения разрываются. Старик сделал паузу, а потом продолжил. Однажды мы все вместе сидели в кафе за одним столиком, отмечали день рождения Ниссы. «Сколько тебе исполнилось, малышка?» — спросил Руфус. Помню тебя еще вот такой!» Рука старика зависла в метре от пола. «Эй, я не была такой маленькой!» Ответила Ниса и рассмеялась. «Мне 15, мистер Дан!» «Зови меня просто Самурай Ру, как называл меня Боб в молодости, когда мы наводили ужас на жителей Токио!» «Не могу!» — улыбнулась девочка. «Ну вы выдумщик!» «Да, точно! Ты же не такая невоспитанная, как твой брат!» Руфус усмехнулся. «Заткнись, старик!» — с улыбкой сказал Майлз. Тогда он еще умел искренне улыбаться. По всему кафе в тот день мерцали разноцветные огоньки. Это создавало праздничную атмосферу, которую Нисса Уэй никогда в своей жизни не ощущала. Она сидела с Майлзом, Руфусом и Эйр за одним столиком вокруг большого белого торта со свечкой в форме цифры 15. И это был лучший день в ее жизни. После поездки на Сомникон, конечно. «Загадай желание, Нисса», — сказала Эйр. «Оно обязательно сбудется». И хоть жизнь научила девушку не верить в чудеса, но иногда она делала исключение. Нисса взглянула вверх и задумалась. Прошло секунд 30. Все молчали. «Эй, сестренка!» — Майлз помахал рукой перед ее глазами. «Ты жива? Майлз вызывает Ниссу, ответь! Ты нужна племени Нора!» «Да отстань, Квинт! Я же думаю!» — нахмурилась девочка. «Это все-таки мой день!» «Молчу, молчу!» Майлз провел рукой перед своим ртом, показывая, что он его застегивает. Лицо Ниссы изменилось, задумчивость сменилась радостью. «Загадала!» — сказала девочка и задула свечку. Но ее желание было не суждено сбыться. «Что ты загадала?» — поинтересовался Руфус. «Эй, мистер Дан, ну нельзя же такое спрашивать, не сбудется же!» — проговорила Нисса. «Точно, точно! Прости меня за бестактность, малышка!» «Да не малышка, я уже!» — улыбнулась девочка. Эйр разрезала бисквитный торт на 8 частей. «Наконец-то!» Мэл схватил один из кусков руками и начал жадно есть. Для него это был первый торт в жизни. «Смотри, подавишься, пацан!» — проворчал Руфус. «Я тебя спасать не буду!» Майлз выглядел немного глупо, но счастливо. Спустя полчаса веселья, добрых шуток и приятных поздравлений настало время подарков. Руфус достал из-под стола красивую красную коробку с розовым бантом и вручил ее Ниссе. «Держи, малышка!» Девочка удивилась. «Не стоило, мистер Дан, вы и так для меня много сделали!» «Но, возможно, ты сделала гораздо больше для всех нас!» В коробке лежал протез руки с титановой обшивкой. Он блестел на свету и выглядел очень стильно. У его основания была выгравирована надпись, слова которой образовывали кольцо вокруг локтя. «Совсем не важно, как ты ударишь, а важно, какой держишь удар!» Ниса не смогла сдержать эмоций и расплакалась, а потом встала из-за стола и крепко-крепко обняла Руфуса. «Спасибо!» — сказала она. Старик усмехнулся. Девочка сняла свой протез и установила новый. Она сжала руку в кулак, а потом показала приветственные жесты Стартрека. «Лучше, чем настоящее!» — улыбнулась Ниса. «Никогда не умела делать вулканский салют!» Тем временем на мониторе над барной стойкой начался выпуск новостей. «Полиция Корпориса расследует очень важное дело», — донеслось с экрана. Майлз подошел к сестре. «Теперь моя очередь», — сказал он. «Эй, я же 100 раз говорила, не дари мне подарки», — ответила Ниса. «Возьми меня за руку». «Что ты задумал?» «Увидишь». Девочка протянула левую руку и ухватила за ладонь брата. Это было похоже на странное рукопожатие. «Кто-то, как уверяют пострадавшие», — начал ведущий. Перед глазами Ниссы появилось сообщение от Вики. В нем говорилось о передаче большого количества викоинов. Девочка дала согласие. «Крадет знания. Хоть власти и ученые из аниме уверяют нас, что такое невозможно. Тем не менее, это случилось». Ниса была растрогана из-за подарка брата. «Не может быть! Откуда, Квинт? Этого же хватит, чтобы... Ой, это же...» Глаза девочки вновь наполнились слезами. Она обняла Майлза. «Я же обещал тебе, сестренка, что мы выберемся из Корпориса!» Ведущий новостей продолжил. Все пострадавшие уверяют, что последним видели юношу с густыми темными волосами лет 18 в красной рубашке и джинсах. Лицо Нисы исказилось после этих слов. Радость сменилась страхом. «Ты же только не говори, что ты... Нет, Квинт, я не могу так!» «Успокойся, все это осталось у меня, клянусь!» — соврал Майлз. «Но...» «Никаких «но!»» — шепнул он ей на ухо. «Когда мы окажемся в Сумне, я все исправлю. Это мое бремя, сестренка, не твое. Обещай мне». «Обещаю». «Похоже, Квинт очень любил свою сестру», — сказала Лана. «Ага, он намного ради не был готов пойти», — проговорил Руфус. «Через несколько дней в Млечный Путь пришел полицейский, чтобы задержать Майлза по подозрению в краже знаний. Хотя никто всерьез не воспринимал это. Полиция считали, что бойцы из театра, которые выступали пострадавшими, просто тронулись умом. Все разом. Но каждый из них постоянно говорил про мальчика в красной рубашке и джинсах. Упоминали и про белый шарф. Майлза опознали все пострадавшие. Он заявил, что впервые их видит. В конце концов, расследование зашло в тупик, и Майлза отпустили». Старик пожал плечами. «С тех пор никто больше не слышал о краже викоинов, а сама история забылась, как фарс. Полицию высмеяли, как и бойцов театра, которые заявили об этом абсурде. Но вот что я тебе скажу, девочка. Майлз проработал со мной год, и он не мог заработать достаточно знаний, чтобы переехать с сестрой в Сумнию. Это было невозможно. И тем не менее, в один из обычных осенних дней он уехал с Ниссой». Краешки глаз Руфуса заблестели. Он смахнул слезы рукой. «Мы попрощались, но спустя несколько часов Тенебра остановилась возле автомастерской, и я вновь увидел Квинта. Он вернулся один. И теперь я говорю Квинт, а не Майлз». За стеной Кибела скрывался не только город порядка, но и мечта двух сирот. Они стояли на мертвой земле перед величественным сооружением и не могли поверить, что сейчас произойдет то, к чему они вместе стремились с того дня, как покинули свой дом. «Иди вперед!» — сказал Майлз. «Я догоню! Что-то случилось с малышкой Тенеброй!» «Ладно!» — Ниса улыбнулась и дотронулась до капота электрокара протезированной рукой. «Не болей. Жду тебя на другой стороне». «Ага. Смотри, не зазнайся там, сестренка», — ухмыльнулся Майлз. «Да чего ты? Квинт, голову можно наполнить знаниями, но сердце останется прежним. То, которое в груди? Это не то, что можно потрогать, глупый. Давай, иди уже. Какой ты злюка все-таки», — сказала Ниса и зашагала в сторону пропускного пункта. На полпути она обернулась. Майлз заметил это и помахал ей рукой. А потом девочка вошла внутрь стены, и ворота закрылись. В этот момент по лицу Квинта потекли слезы. Он упал на землю, облокотился на дверь электрокара и уставился в серое небо. «Я справился», — сказал юноша и разрыдался, словно сдерживался всю свою жизнь. И все же он улыбался, но улыбка была какая-то грустная. Спустя 10 минут Квинт забрался в машину, развернулся, и Тесла Родстер поехала прочь от красивой мечты, обратно в пропитанный кровью Карпорис. «У Квинта не хватало знаний, чтобы стать гражданином Сомнии», — сказал Руфус. «Ниса отправилась в город мечту, а пацан остался гнить в Карпорисе. Вот такая история. Только это не конец. Мы продолжили развивать бизнес, с деньгами стало получше, но едва ли этого хватило бы, чтобы жить в Сомнии. Квинт игнорировал Нису, она часто связывалась с нами, со мной и Эйр. Квинт же держался в стороне, особенно после случая с Еленой Дорониной. Я понимаю, он же солгал сестре, но ему казалось, что он делает все правильно. Квинт на многое готов пойти ради тех, кого любит. По крайней мере, так было раньше. Сейчас не знаю». Старик тяжело вздохнул. «Через 3 года после отъезда Нисы он все-таки примирился с ней. И вроде бы все наладилось. А спустя еще 2 года что-то сломало его. Тогда-то в серых глазах Квинта и появилась эта страшная печаль. С тех пор он такой, каким ты его знаешь. Замкнутый и непредсказуемый. А что было дальше? Я не знаю, чем он занимался в последние годы. Да он и не говорил. Не знаю. Может быть, он действительно устроил эту кровавую историю. Но если он это и сделал, то точно не ради осуществления индуистского конца света. Это чушь собачья. «Спасибо, мистер Дан», — сказала Лана и встала со стула. «Я не знаю, куда приведет меня эта запутанная дорога, но чувствую, что в этом деле что-то не так». «Это точно. Вряд ли тот, кому выгодно все это, сидеть сейчас за решеткой». «У психов может и не быть мотива», — девушка пожала плечами. «А он не псих, девочка». «Я знаю. Он мразь, тварь, не знаю слова». «Конченый дегенерат». «Ага, спасибо, но не псих. Это уж точно». Старик рассмеялся. «Спасибо за все», — сказала Лана. «Пожалуй, мне пора ехать». «Ага, но ты не права». «В чем?» «Не дорога ведет нас». Девушка помахала рукой старику и зашагала в сторону служебного смарткара.